Глава 1. Агния Макджин. Дракон был огромным. Черный, как сама тьма, ящер с гигантскими кожистыми крыльями и шипастым хвостом. И выглядел куда внушительней своей объемной иллюстрации из учебника. Глава высшей магической расы, как сейчас помню. Он кружил над нашей академией с видом хозяина, облетающего свои владения. Неужели и вправду прилетел? Чуть не по пояс, высунувшись из окна и задыхаясь не то от страха, не то от восторга, прошептала Аниса. «А ты сомневалась?» — скривилась я, на всякий случай подходя поближе к соседке по общежитию. «Мало ли слямзится. И плевать, что такого слова нет, мне нравится. Сказано же, в этом году ящеры возжелали девственницу в качестве оброка». Аниса хихикнула и обернулась. Ты злишься, потому что это не тебе суждено увидеть легендарные парящие горы высшего мира, заявила она, бросив взгляд в зеркало на подоконнике и заправляя локон в прическу. Я передернула плечами, изо всех сил стараясь не выдать себя дрожью в голосе. Куда уж мне? Чешуйчатым ведь нужна самая одаренная магиня. Аниса насупилась. Я вздохнула. Не боись, теперь я точно завалю экзамен, и саламандра твоя. Как и наш чешуйчатый гость. Ага, так я тебе и поверила. А вот увидишь. Под «завалить» я, конечно, имела в виду, что не собираюсь выкладываться в полную силу. И Аниса, конечно же, опасаясь поверить в свое счастье, поскольку далеко не все магини, как я, жаждут находиться подальше от драконов. Прекрасно меня поняла. А еще Аниса слишком хорошо меня знает, чтобы понять по моему лицу, как я напряглась. И испугалась еще. И даже непонятно, что больше. Слишком многое на кону. Неделю назад магистр Корвус, он же ректор, вызвал меня к себе и сообщил по очень-очень большому, прямо-таки огромному секрету, что у меня все шансы попасть под распределение в магический департамент. Так высоко я даже не метила. Мечтала, конечно, но... Если только не облажаюсь на выпускном экзамене. Я такое шоу подготовила. Призывание стихии, магический поединок и танец в одном флаконе. А вчера выяснилось, что на выпускном экзамене нашей академии будет присутствовать дракон. Захватчик. Завоеватель. Ящер чешуйчатый. И пусть со времен эпохи небесного пленения прошли сотни лет, королевство Ильден и по сей день считается колонией Драгуаратх и исправно платит налоги драконьей империи. По сути, дракон волен делать все, что ему угодно, в том числе с человеком. Вообще любой дракон и вообще с любым человеком. Вот прям все, что ему только в голову взбредет, да. Правда, своим правом, правом сильнейшего, чешуйчатые пользуются редко и к нам особо не суются. Что им до низших? Другое дело, что зачать и выносить дракону дитя способна лишь сильная огненная магиня. И потому, как ни печально это признавать, плакала мое место в департаменте. Но для хорошего дела, а избежать роль инкубатора для драконят, понятное дело, хорошее. И хлебного места не жалко. Действовать я решила сразу, не дожидаясь, пока силу моего дара заметят те, кому не надо. Для ритуала я выбрала пустеющую по случаю каникул аудиторию, справедливо рассудив, что ни один студент в здравом уме не выберет местом дислокации пыльный кабинет. Особенно во время долгожданных каникул. Особенно накануне одного из самых грандиозных и зрелищных событий для всей Академии Альдейн – экзамена по управлению стихией для выпускного курса. Ну, и опять же, не тогда, когда Академию почтил своим вниманием Высший. Понятно, народ сейчас вовсю пялится на дракона, из окон падает. И посмотреть там, как ни печально признаваться в этом даже самой себе, есть на что. Размеры чешуйчатого ужасают и впечатляют одновременно. И он, конечно, в курсе, какое впечатление производит. Ишь, раскружился что-то акула. Нет бы скромненько спуститься к воротам и позвонить в колокол, как все нормальные люди. Так нет же, надо прям круги нарезать. Позер. Или это у них что-то вроде брачного танца? Все-таки за невестой прилетел. Ну, как за невестой? За наложницей, альтессой, за инкубатором. Не сумеешь держать свой дар, прилетит дракон и заберет тебя. Так пугает всех пиромагов в детстве. И меня, понятно, пугали. Прямо с колыбели. Вообще, страх перед драконами передается в Ильден из поколения в поколение, еще со времен завоевания старой Олессии. Но одним страхом, как известно, пиромага не удержишь. Особенно в детстве, когда дар бесконтрольный, стихийный. Распсихуешься ненароком, и можно дом смести в совочек. Запросто. Так что носить браслеты-блокираторы мне не привыкать. Это с поступлением в Альден с ними, наконец, было покончено. И то только на третьем курсе. Никогда не думала, что надену опостылевший артефакт снова. Причем добровольно. Вот только если кто из магистров увидит на мне сие украшение, тут же примется лоб щупать и в лазарет потащит. Закосить под психбольную, конечно, идея неплохая. Драконам-то скорбной душой надо полагать без надобности. Да вот только там меня в раз вычислят. Мало ли таких умников, желающих откосить от экзаменов. Альшен, вон, даже троллем эликсиром на третьем курсе не побрезговал. Как раз накануне защиты курсового проекта. Думал, дурень, отсидеться в лазарете, ловить себе шмыгающих туда-сюда фейри. И что? Раскусили его в два счета. Правда, от симптомов избавляйте и не подумали. В назидание. Так Альшен и защищал свою курсовую по обитателям тупких болот, размахивая руками что-то о мельнице и время от времени хлопая широко раскрытыми глазами и краснея так, как только рыжие умеют. Мы-то знали, что это он от воображаемых кикимор отмахивается. А краснеет и глазами косит, видимо, из русалок, творящих всякие непотребства. А вот остальные со смеху покатывались. Мы, правда, тоже покатывались. Особенно, когда он магистра тот пупса за нос дернул, говорил потом, мухомор ему привиделся с говорящей гусеницей на нем. Так что откосить под предлогом недуга не выйдет. Но ведь и блокираторами на выпускном экзамене щеголять не выход. Но начнем с малого. Для начала артефакт должен блокировать дар не полностью, а хотя бы в половину. Или даже на три четверти. Ну и, конечно, блокираторы просто обязаны быть невидимыми. Но и вот если ослабить блокираторы я смогу без особых усилий, и даже первокурсник смог бы, с невидимостью, понятно, сложнее. Тут обычными чарами не обойтись. Придется ступенчатые выстраивать. Потому что комиссия на стихийном экзамене сплошь магистрат, департамент да тайная канцелярия. Словом, самые влиятельные маги королевства. Будут смотреть на нас, выпускников, и прикидывать, кого по одаренней отобрать на королевскую службу. И далеко не все из них люди. То есть магия самая разная, схалтурить не получится. А чтобы наложить на браслеты многоступенчатые чары невидимости, придется выложиться по полной. Ну, это даже к лучшему. Выгорев, я точно высоких результатов не покажу. Эх, а место в магическом департаменте терять не хочется. Ну, да не будем вздыхать о шкуре неубитого единорога. Сотворив заклинание, я принялась пронизывать его магическими потоками, словно сотни иголок с огненными нитями. Напитывать, оживлять, вдыхать в чары магию. Работа с многоступенчатыми чарами самая сложная, в основном из-за кропотливости. Если с каждой ступенью отдельно работать, можно до вечера провозиться. А я спешила и потому вкладывала все свои силы, компенсируя недостаток внимания мощным магическим воздействием. Пальцы тряслись, как листья на ветру. Воздуха катастрофически не хватало. На лбу выступили бисеринки пота. Извлеченная магия огненной змейкой кружила вокруг и нехотя перетекала в парные браслеты на столе, которые с каждой секундой, казавшейся мне вечностью, становились все прозрачнее и прозрачнее. От перенапряжения трясло, дыхание потяжелело. Я удерживала заклинание за огненный хвост лишь невероятным усилием воли. И надо же было такому случиться. Тот самый момент, когда я готова была вбить остатки чар, вставшие уже практически прозрачными браслеты, дверь в аудиторию, скрипнув, распахнулась. Ойкнув, я вскочила, чуть было не опрокинув стол, а выскользнувшее из пальцев заклинание огненной стрелой вжикнуло вперед, прямиком вошедшего. Я ахнула. От неожиданности. И злости немного. Нет, за жизнь вломившегося можно было не опасаться. На нас всех охранные амулеты, которые блокируют любое заклинание, несущее угрозу жизни. А по случаю выпуска в Альден, уже по сложившейся традиции, объявлено особое положение. Каждый из охранных амулетов должен быть оснащен зеркальными чарами. То есть чужое заклинание он не только блокирует, но и отбрасывает обратно, прямиком сотворившего. Чтобы лишний раз простимулировать студентов, ага. И вообще, держать в тонусе. У студиозусов Альден даже спорт такой появился, дурацкий. Чья пара выбьет больше таких отражений. Вчера мы, кстати, с Анисой победили. 323 против 322, если верить арбитру. Ребята, Ольшейн и Расмус, на последней подаче срезались. И поскольку мы с Анисой тут же повалились на землю, как кули с мукой, выстояли исключительно на голом упрямстве, и то только потому, что в прошлый раз парни нас сделали как котят. Мы ребятам предложили дружескую ничью, но они, понятно, отказались. Гордые. Судя по тому, что обратно в меня мои же чары не усвистели, моему ритуалу помешал не студент, препод. Но если учесть, как лихо он втянул заклинание, выброшенную вперед ладонь, как и то, что я в его академии впервые вижу, это даже не препод, кто-то из комиссии. Может, даже из департамента. Эх, что здесь происходит? Голос у вошедшего оказался низкий, звучный. Я явственно расслышала нотки пиромагии в интонациях. Эдакое хриплое потрескивание пламени. Только если у пиромагов, что встречались мне раньше, это было именно потрескивание, то в голосе незнакомца бушевал и безумствовал целый лесной пожар. Значит, пиромаг не из слабых, из сильнейших, я бы сказала. И тут вдруг, к моему изумлению и даже шоку, внутреннее пламя, угасшее на время из-за сложного многоступенчатого заклинания, вспыхнуло как свечка, облизало изнутри щеки, затрещало на кончиках волос. Такого стремительного и объемного прилива магической энергии я даже не помню. Но размышлять о странном феномене было некогда. Потому что нужно же что-то ответить. Было в интонациях незнакомца, помимо скрытого пламени, что-то такое, что сразу понимаешь. Он не привык долго ждать ответа. Он вообще ждать не привык. Начальство есть начальство. К тому же, судя по въедливому, насквозь прожигающему взгляду, начальство высокое. «Тренируюсь перед экзаменом», — ответила я. И, вспомнив о хороших манерах, чуть присела и кивнула, продолжая рассматривать незнакомца из-под ресниц. Густые черные волосы собраны в пучок на затылке, виски выбриты. Глаза тоже черные, с огненными крапинками, точно тлеющие угли. Я сама пиромаг, мне не раз говорили, что мой взгляд кусается. Но взгляд незнакомца, он, казалось, вот-вот прожжет насквозь, даже меня. Вытянутый овал лица, твердый подбородок с ямочкой. Чуть запавшие щеки, высокие и узкие скулы. И вообще, несмотря на ширину плеч и рост, выше меня на две головы, а значит, в нем 2 метра точно. По длинным пальцам, правильной форме кистям, сразу видно аристократа. Одет в черное, рубашка, брюки, камзол. Даже галстук на черном фоне теряется. Тайная канцелярия. Они тоже набирают выпускников на службу, как правило, из иллюзионистов, поисковиков, реже артефакторов. Да и сами, как правило, не бывает среди них пиромагов, да еще такого уровня, хоть вы меня режьте. Впрочем, мощный огненный дар и нестандартная для Ильдайн внешность были не самым главным, чем впечатлял незнакомец. От него веяло силой, уверенностью, властью. Так выглядит хозяин в собственном замке. Но Альдейн, академия-то королевская. Даже магистр Корвус, ректор, который вообще-то здесь старый бог, никогда так внушительно не смотрелся. Незнакомец тем временем скрестил на груди руки, и я поняла, что он ждет, пока я насмотрюсь. Щеки запылали так, что лед приложить захотелось, и я поспешно подняла взгляд на его лицо. Перехватив мой взгляд, вошедший прищурился и дернул уголком рта. Не то улыбнулся, не то тик у него. «Вы одна?» – спросил он. «А вы видите здесь кого-то еще?» И вовсе это не ирония или, ророк упаси, сарказм. Чувство юмора у моих однокашников, как, впрочем, у всех магов, откровенно дурацкое. Вполне могут под чарами отвода глаз затаиться, чтобы сказать «гав» в самый ответственный момент. И напугать, понятно, до седых волос. О призраках и вовсе молчу. Те при свете дня просто не разглядишь. А среди них тоже встречаются шутники. И еще какие. Незнакомец не ответил на мой резонный вопрос. Нахмурился. Судя по всплеску магической энергии, я полагал, здесь проходит практическое занятие для целого курса. Задумчиво проговорил он, пристально вглядываясь мне в глаза. Было неловко, но еще более неловко стало, когда взгляд его скользнул ниже. Пальцы непроизвольно смяли юбку униформы. Хуже всего, что на силу его магии каким-то чудом откликнулся мой огненный дар. Это было единственным объяснением тому, что мне внезапно стало жарко. Как в детстве, когда внутренний огонь только-только просыпался. Когда истинный слух уловил потрескивание пламени, а нос запах гари, колени ослабли. От страха. И злости. Я что, несмышленыш, на котором горят сорочки? Это вам, видимо, показалось. Старательно сдерживая злость, которая губительна, в первую очередь для одежды пиромага, и пытаясь натянуть на лицо самую благопристойную и доброжелательную улыбку, процедила я. Маг поднял брови с таким видом, словно я белое назвала черным. «В академии сейчас много кто тренируется?» Невозмутимо пожав плечами, продолжала я. «Выпускной экзамен вот-вот начнется». «Да-да, Немного рассеянно кивнул он, продолжая жечь меня взглядом черных глаз. Я на него и прибыл. Я чуть зубами не заскрипела. Внутреннее пламя словно озверело, истово атакуя изнутри. Мы нередко на занятиях призывали саламандр из потухшего пламени. Огненные ящерки, как правило, вредничают. А какая стихия любит контроль? Сопротивляются изо всех сил, но ничего не могут с собой поделать. Их пламя откликается на наш зов, тянется к родной стихии, стремится к ней, как мотылек на свет. И вот сейчас я чувствую себя по меньшей мере такой саламандрой, которая не в силах противиться пламени, призывающего мага. То еще ощущение, если честно. «Тогда вас кто-то обманул», — мило улыбнулась я. «Стихийные экзамены у нас на арене проходят. Там и защитный купол, и остальные удобства. Чтобы никто из высокопоставленных гостей, ни дай ророк, не обжегся». Первой поднявшейся брови незнакомца присоединилась и вторая. Четко очерченный рот растянулся в некоем подобии улыбки. Видимо, само предположение, что кто-то мог его обмануть, а также возможность обжечься, развеселило. Взгляд же оставался серьезным. «Благодарю за участие», — сказал он, и в черных, как ночь, глазах заплясали золотые искорки. «Не будете ли столь любезно показать высокопоставленному гостю, где у вас тут арена с удобствами?» Я чуть в голос не взвыла, потому что высокопоставленный гость явно издевался. Да поток магов, стекающихся к амфитеатру, как и сам амфитеатр, украшенный гигантскими воздушными шарами, в цвет каждой стихии и объемными праздничными иллюзиями, не заметит разве что слепой. Хотя и слепого, и глухого, и даже безногого людской поток туда непременно вынесет, как ручей щепку. «Мне очень жаль», — присела я в Книксоне. Но мне нужно повторить заклинание перед экзаменом. И если больше никто не помешает, даже повезет успеть вовремя». Черные глаза незнакомца так и полыхнули. На секунду показалось, что зрачки у него вытянутые, как у кошки. «Перевертыш? Да вроде не похож. Так что прошу извинить». Елейным тоном процедила я, не спеша подниматься и костеря про себя непрошенного гостя, на чем свет стоит. Я почти физически ощущала, как время уносится, утекает, бежит, как песок сквозь пальцы. Вот-вот раздастся звук гонга, приглашающий на арену. А у меня блокираторы не готовы. «Может, я могу вам помочь?» Усмехнулся никак не желающий оставить меня в покое незнакомец. «Говорят, стихия огня мне благоволит». «Благоволит?» «Да она фактически благовеет перед ним, чего я, к слову, делать никак не собираюсь». «Благодарю», — склонила я голову, чтобы взгляд не выдал, ага. «Но если вы поможете, результаты вряд ли будут честными». Брюнет склонил голову на бок и прищурился. «А вы всегда играете по правилам?» «Нет, каков гад, а?» Удар гонга, прорезавший пространство, прозвучал для меня похоронным колоколом. «Честность — мое второе имя», — не моргнув глазом, соврала я. Прежде чем оставить меня, наконец, в покое, незнакомец вновь окинул долгим взглядом и кивнул каким-то своим мыслям. А я опустила взгляд на стол и застонала.